Это ты имеешь в виду тот момент, когда Бэгмин подошел к Гарри и предложил свою помощь? Спросила Сьюзен, вспомнив, что Гарри рассказывал об этом случае. Ага, он нарушил договор и должен был выплатить огромный штраф, 2 миллиона галлеонов, а так как у него не было таких денег, он решил переждать бурю в министерстве. Министр и глава нации гоблинов несколько часов припирались, пока отец не шепнул Фаджу, что благодарный гоблин лучше рассерженного. И что теперь с ним будет? Кто знает, Невилл, пожал плечами слизеринец. Гоблины очень не любят тех, кто пытается их обмануть. Думаю, сейчас Бэгмин как минимум убирает навоз за драконами, и пока не выплатит штраф, света белого не увидит. Сам виноват, идиот. Пока ребята общались на эту тему, Гарри думал, как, а главное, когда ему заманить Уизила в лес. И доверить он это никому другому не мог. Не потому, что думал, что другие ошибутся. Нет, он сам хотел это сделать. Сам заманить, победить и покончить с ним, а потом и с Кромом. Наконец, день был выбран. 24 июня. Вечер перед турниром. Гермиона сидела на трибуне рядом с друзьями и нервничала. 3 часа назад Гарри внезапно сказал, что у него есть одно дело и убежал в неизвестном направлении. Что за дело никто не знал. По телепатии он не отвечал, заставляя всех нервничать от этого молчания. Турнир должен был начаться через полчаса, а ее жених так и не появлялся на поле для квиддича. Чтобы отвлечься, Гермиона стала смотреть по сторонам, отмечая, что здесь чуть больше 10 авроров, которые будут следить за безопасностью, преподаватели готовятся к дежурству вокруг лабиринта, чтобы успеть прийти на помощь. На трибунах сидела Амелия Боунс рядом со своей племянницей, также тут присутствовал министр, который сидел возле директора и тот ему что-то говорил. Отец все еще борется за то, чтобы его закон прошел, а директор пытается отговорить Фаджа от этого, раздался мысленный голос Драка. Закон по поводу первородных, именно. Для директора это будет хороший удар под дых, ведь если таких как ты признают не просто маглорожденными, а еще и первородными на законодательном уровне, то это поставит вас гораздо выше по статусу. А директор сейчас держится только за счет того, что маглорожденные его поддерживают как своего покровителя. Мордрит и Моргана, да где же Гарри? Я здесь. Одновременно с мыслями на поле выбежал и сам Гарри. В один мысленный голос, все друзья Поттер Эванса взвыли. Ты где был все это время, и почему ты такой потрепанный? Вопрос Невилла был как раз к месту, так как Ворон и правда был потрепан. Волосы были взлохмачены еще сильнее, чем обычно, одежда пыльная и чуть в подпалинах. Издалека это было почти незаметно, но Гермиона смогла отметить, что на лице жениха было несколько царапин, а его рука словно была в нескольких местах сломана. Потом, все потом, мне сейчас не до этого, турнир начинается. Тап, в отличие от остальных, Драко все-таки был эмпатом, и хоть его силы еще только развивались, он прекрасно успел ощутить в эмоциях друга оттенки радости и предвкушения. Что же такого произошло? 3 часа назад, Поттер Эванс, нервы Гарри были натянуты до предела. Именно сегодня начнется возмездие проклятому дуэту, и начнет он с рыжего ублюдка. Выманить Рональда было легко, он никогда не обладал терпением, и стоило Гарри громко сказать друзьям, что ему нужно срочно по делам и одному, как Уизил тут же пошел за ним следом. Крам ему помочь не мог, тот готовился к последнему этапу турнира и был сильно занят. Прекрасно зная о преследовании, Гарри не торопясь шел в сторону запретного леса, стараясь никому не попадаться на глаза. Он не хотел, чтобы заметили его и Рыжего, а потом сложили вместе 2 и 2. В течение почти целого часа Поттер Эванс продолжал идти вглубь леса, когда у Уизила, наконец, не выдержали нервы и он выстрелил ему в спину авадой. Неудачно. Гарри вовремя увернулся, откатившись в сторону, и встал на изготовку с палочкой в руке. «А я все ждал, когда ты, наконец, останешься один», Поттер с безумным взглядом и оскалом произнес Рон, выйдя из темноты. «Неплохо, Рон, неплохо. Авада Кедавра, причем так спокойно. Вижу, Волан-де-Морт хорошо тебя обучил». «Да, да, хозяин научил меня сражаться. Он научил меня концентрироваться на моей ярости и ненависти, и теперь я с радостью убью тебя. А силенок-то хватит? То, что ты вместе с темным лордом убил своих родных, не даст тебе сил для победы надо мной. Или ты думаешь, что я не тренировался? Знаешь, вся твоя семья совсем лишена мозгов, и только Билл и Чарли были умны, отказавшись от вашей проклятой фамилии. Заткнись, Поттер». Брызгая слюной от злости, заорал Уизли Пруэтт. «Я уничтожу тебя, и займусь твоей грязнокровкой. Она будет умолять меня, будет лизать мне ноги, а моя фамилия вновь поднимется из пепла. Сколько пафоса, Рон. Сразу видно, ученик Волан-де-Морта. Жаль, что это тебе мозгов не прибавит, спокойно произнес Гарри, но внутри него все горело от гнева. Он прекрасно понимал, что этот урод говорил, и его сущность Василиска требовала, чтобы он наказал наглеца, который позарился на то, что принадлежит ему, но приходилось себя сдерживать. Сейчас Рон не тот пацан, который ни на что не способен. Он стал сильнее, и лучше сражаться с холодной головой, чем лезть вперед безрассудно. Кстати, Рон, у меня один вопрос, каково это знать, что из-за такого ничтожества, как ты, было уничтожено все, чего ты пытался добиться, что ты никогда не получишь того, что есть у меня. Убью, убью, убью, убью. Круция. Гарри увернулся, пропуская рядом с собой пыточное заклинание, в ответ бросая в рыжего конфринга. Рон устанавливает щит противо, достаточной мощи, чтобы он не разрушился, и резко сняв щиты, кинул в Гарри бомбарду. Заклинание не попадает в ворона, но ударяет в дерево, разнося его в щепки, и взрывной волной отбрасывает Поттер Эванса вперед. Парень падает на землю и тут же перекатом откатывается в сторону, уходя от огненного заклинания, которое лишь слегка подпалило одежду. Уизли кидает в Гарри 4 авады, от которых ворон вовремя защитился, подставив под зеленые лучи волшебную палочку, и контратакует противника 3 ледяными шипами. Уизли быстро ретировался за дерево, куда и угодили шипы, а затем из-за дерева рыжий начал обстреливать врага огненными и непростительными заклинаниями. Жаль, я не научился бесполочковой версии этого заклинания, как Ханна, корил себя Гарри, также прячась за дерево. Решив, что пора заканчивать, Поттер Эванс резко выбегает из-за укрытия в сторону Рона, по пути увернувшись от Круция и Трехсика, которые пусть и слабо, но задели его по лицу. Оказавшись прямо перед рыжим, Гарри левой рукой отбивает нацеленную на него палочку, нанося правым кулаком удар прямо ему в лицо, затем левой рукой в живот, и снова правой туда же, отчего Рон отходит на 2 шага назад. Но прийти в себя Уизли не успел. Едва подняв взгляд, с ненавистью смотря на Гарри, тот увидел в левой руке ворона появляющийся сгусток темной энергии, которая как вихрь ветра накапливалась в его ладони, а затем, Поттер Эванс сильно ударяет этой рукой с энергией ему в грудь. Примечание автора, вначале я хотел описать шар тьмы наподобие того, как выглядит бросок в масс-эффекте, но блин, он получился как Расинган в Наруто. Пора перестать читать фанфики про него, хотя бы ненадолго. Раздался негромкий треск воздуха, и ребер Рона, и рыжий, с мощностью хорошей пушки отлетел назад, ударяясь в дерево, которое выбило из него дух, и теряет сознание. Когда он пришел в себя спустя некоторое время, то первое, что ощутил Рон, сильную боль в ребрах. Дышать было очень тяжело, руки не двигались, как он понял позже, потому что был связан, а рот был завязан тряпкой. Очнулся, Рон. Голос врага заставил рыжего открыть глаза и со злостью уставиться на него. Гарри стоял возле дерева, потирая руку и стиснув зубы. «Никогда еще не использовал шар тьмы на полную мощность», — продолжил Гарри, оттолкнувшись от дерева. «Зато теперь знаю, что если бы мой контроль над магией был бы хуже, шар попросту превратил бы кости в моей руке в пыль. А так, пару переломов получил». Уизли Пруэтт заерзал на земле, пытаясь вырваться из магических веревок, но связан он был очень крепко. «Знаешь, Рон, мне немного жаль, что ты оказался таким уродом и ничтожеством. Может, не будь ты таким, мы могли бы дружить. Впрочем, это лирика. Все закончится здесь и сейчас». Рыжий придумал несколько слов, которыми хотел наградить Поттера, но тут услышал странные звуки, словно множество ног передвигаются по дереву, и звучное щелканье. «Ты пришел, друг Хагрида». Попытавшись обернуться, Уизли резко дернулся и тут же об этом пожалел. Недалеко от него стоял огромный древний паук, возвышаясь над ним. «Пришел, Арагог, а это», — кивнул Поттер Эванс, — «моя плата за твой яд». «Какой-то он щуплый», — проговорил огромный паук, — «зато питательный. К тому же не надо мне говорить, что ты питаешься только живыми или мертвыми. Я ведь прекрасно знаю, что ваша главная пища — это страх ваших жертв перед вами. Ты прав, друг Хагрида. Эти эмоции — наш лучший деликатес. Ну вот, а он как раз очень сильно боится пауков, просто до жути. И да, если хочешь попугать его подольше, то не ешь сразу, а помедленнее. Поверь, ты не разочаруешься. Помнишь договор?» В голосе Гарри в этот момент появились шипящие нотки, как у змей, которые заметил даже Рон, пытающийся отползти. Но не это его удивило больше всего. Огромный паук, услышав его, отодвинулся назад, словно боялся хозяина голоса. «Да, Василиск, он, в обмен на часть моего яда, и мы должны оставить его руку». «Правильно, а взамен на последнюю часть, мы с моей любимой будем обходить вашу колонию стороной, не мешая вам охотиться. Рад, что ты помнишь о нашем соглашении. Ладно, мне уже пора, скоро начнется третий этап, а я там участник все-таки». Едва Гарри хотел уйти, как бросил последний взгляд на Рона. Тот со страхом смотрел то на него, то на пауков. «Как я однажды сказал твоей сестре, ваша ошибка в том, что вы пытались разлучить меня и Миону. Вы сами виноваты в том, что произошло, Рон. Ну, и еще дело в том, что вернувшись назад во времени, я просто стал умнее и не повелся на ваши провокации. Прощай, старый друг, и гори в аду». Поттер Эванс убежал, оставляя Уизли одного, окруженного тишиной. Но постепенно лес стал наполняться звуки сотен или даже тысяч ног и щелканья жвал. Последнее, что увидел Рон, перевернувшись на спину, перед тем как сойти с ума от сильнейшего страха, это множество пауков, медленно ползущих по деревьям вниз, и огромного паука, что навис над ним, смотря на него своими огромными паучьим глазами, постепенно приближающихся к нему. «Поле для квиддича. Я здесь». Гарри выбежал на поле буквально за несколько минут до начала третьего этапа турнира. Чтобы не вызывать подозрений, ему пришлось оббегать лес и пробираться под дезиллюминационным заклинанием в Хогвартс, а потом легально выбегать из главных дверей. «Простите, что чуть не опоздал», — проговорил Гарри Краучу, прибежав на место и очищая себя заклинанием. «Тренировался и чуть не забыл о времени. Ты где был все это время, и почему ты такой потрепанный?» «Потом, все потом. Мне сейчас не до этого, турнир начинается». Прямо сейчас ему не хотелось объяснять друзьям, что он практически только что победил Рона и оставил его умирать в логове пауков. Рука слегка горела, так как пыталась регенерировать, и если бы не турнир, Гарри не стал бы пить зелье, подстегивающее его организм на восстановление. Поэтому приходилось терпеть. По очкам он в лабиринт заходил вторым вместе с Седриком, первым был Крам, и это его злило. Теперь этот урод может подготовиться, и единственное, что его радовало, это то, что у Виктора будет всего 3 минуты форы, не больше. «Начинайте по свистку», — произнес Крауч, когда ученик Дурмстанга исчез в темноте лабиринта. Гарри, посмотрев на Седрика, кивнул ему в сторону прохода, мысленно говоря, что надо бежать. 3, 2, 1. Едва раздался свисток, как дуэт альбионцев рванул с места, вбегая в лабиринт под аплодисменты толпы. «Гарри, что-то случилось. Сет, мне нужно тебе кое-что сказать. Если увидишь Крама, то будь наготове и не поворачивайся к нему спиной. Гарри, что ты? Не перебивай. Я не знаю, что он задумал, но их директор, пожиратель смерти, ты сам видел, как он весь турнир выделял его и несправедливо судил в его сторону. Кто знает, что этот пес ему наговорил и сказал сделать ради победы. Просто будь осторожен и не подставляйся, хорошо?» Седрик внимательно смотрел на Поттер Эванса, когда они остановились на развилке. Он видел, что ворон очень сильно нервничает, а в свете палочки от Люмоса, заметил, что тот слегка потрепан. «Хорошо, я услышал тебя и постараюсь быть осторожным, но ты мне потом все расскажешь». «Потом расскажу. Так, я налево. Удачи, Сет». Поттер Эванс как змея юркнул в левую развилку, пропадая в темноте прохода. В этот раз он не искал прохода к кубку, он искал Крама. «Добби, Добби пришел, Гарри Поттер Эванс, сэр», тут же появился перед вороном домовик. «Друг мой, у меня для тебя важное задание», — эльф встал прямо, показывая свою серьезность. «Мне нужно, чтобы ты следил за Седриком и отводил его от правильного пути, но чтобы он этого не заметил. Он не должен прийти к кубку раньше меня и не должен погибнуть. Справишься?» «Добби справится. Добби хороший домовик». Раздался хлопок, и домовик исчез, оставляя Гарри одного. «Ну, хоть это неправильно, но в правилах нигде не говорится, что нельзя применять помощь домовиков. Ну что, Виктор, я иду». Используя заклинание направления, Гарри быстро перемещался по лабиринту. На бой с Роном он потратил чуть меньше четверти своей магии, поэтому и надеялся, что сил хватит на Крама. Сколько времени он бежал, Гарри не знал, но тут он услышал громкий девичий крик. «Флёр!» — выдохнул Поттер Эванс, ускорившись. Поворачивая в очередной проход, ориентируясь на крик, Он увидел следующую картину. Виктор Крам, который стоял над Делакурой, целился в нее палочкой, отчего она кричала, но уже более глухо. Ворон замешкался лишь на секунду и бросил в спину Крама заклинание каменного кулака. Крам, почувствовав, что кто-то появился, развернулся, но увернуться не успел. Заклинание ударило не в спину, а в бок, отбрасывая его. Но надо отдать ему должное, тот практически сразу встал, бросив в Гарри огненный шар, не давая ему приблизиться к Флёр. Между парнями завязалась битва. По очереди бросая друг в друга заклинания и уворачиваясь, они пытались переломить ход сражения. Гарри приходилось чуть тяжелее, так как Виктор атаковал не только его, но и пытался прибить Флёр, и Ворон старался ее защитить. «Ну, ты и урод, Виктор!» – зашипел Гарри, бросая в болгарина редукта. «Уродом являешься, и уродом сдохнешь!» Тот ничего не ответил, продолжая хмуро смотреть на Ворона и пытаясь его атаковать. Вот мимо Гарри проносится зеленый луч Авады, едва не попав. «Совсем с катушек съехал, Крам!» «Я добьюсь победы любой ценой!» – ответил Виктор, вновь посылая Аваду. «Каркаров заметет все следы, а темный лорд, которому служит Уизли, покончит с тобой, и все достанется мне». Если бы не бой, Гарри бы рассмеялся, но ему было не до этого. И так приходилось сдерживать болгарина и защищать француженку, тут не посмеешься. Когда рядом с Гарри пронеслось неизвестное взрывное заклинание, парень разозлился. Перестав защищаться, он начал быстрыми, короткими заклинаниями атаковывать Крама, не давая ему времени на контратаку. Плюнув на запас магической энергии, Гарри взмахнул палочкой над головой и обрушил на щиты Виктора дождь из ледяных шипов, которая буквально слезала почти половину имеющихся запасов. И не потому, что заклинание настолько энергозатратное, здесь дело в том, что каждый шип требует магию, и чем больше шипов, тем больше магии заклинанию нужно. В итоге, защита Виктора не выдержала атаку 3,5 десятков шипов, щит дернулся, уничтожился с громким хлопком, а сам Крам отлетел, отступив Айдуа, усиленного отбрасывающего заклинания. Болгарин отлетел назад к перекрестку, громко матерясь и медленно вставая. Гарри же, подбегая к Флёр, исполнил неполное превращение в Василиска, увеличив свои физические данные, и бросил взгляд на Крама. Тот, оказавшись на ногах и пошатываясь, поднял палочку, грозясь проклясть пару, но внезапно замер, обернувшись назад. Из темноты на болгарина медленно надвигалось нечто большое. Этим нечто оказался 3-метровым соплохвостом. «Мерлин, Хагрид, как я благодарен, что ты прислал это существо на турнир. Век тебя не забуду, и обязательно пришлю тебе бочку вина». Взяв девушку на руки, Гарри мгновенно ретировался назад, как раз в тот момент, когда Виктор решил уничтожить существо. Соплохвост, словно не обращая внимания на атаку, замер и внезапно выплюнул струйку кислоты, попав прямо в ногу болгара. Кислота оказалась такой силы, что мгновенно прожгла насквозь ногу, точнее полностью лишила Крама конечности, отчего тот громко закричал и упал, держась за ногу. «А это уже что-то новенькое», — подумалось парню, выглядывая из-за угла и вспоминая, что раньше такого точно не было. Видно, в заповеднике, получив полную свободу, никто не мешал великану экспериментировать по полной программе. Парню пришла мысль, что когда все закончится, то навестит большого друга и расспросит его подробнее об этом. Натура ученого буквально требовала этого. А тем временем, соплохвост навис над раненым болгарином, словно о чем-то раздумывая, и решив, мгновенно вонзил в него свое жало. Гарри даже моргнуть не успел, как соплохвост пропал из виду, и только захлебывающийся крик Крама давал понять, что существо уходит, оставляя Гарри в полном охохреневании. «Флёр, ты в порядке?» «Нет», — с трудом ответила француженка, у которой едва хватало сил не то, чтобы говорить, но даже на то, чтобы прямо сидеть, опираясь на ограждение. Гарри быстро обследовал девушку, обнаружив несколько ран и все последствия долгого использования на ней круция. Руки дрожали настолько сильно, что казалось, будто у нее болезнь Паркинсона. «Палочку держать не можешь», «Я прав», — девушка на это кивнула, хотя Гарри скорее задал вопрос для проформы. Пришлось поднимать палочку вверх и посылать в небо сноп красных искр. В этот раз они имели другое значение. Если раньше красные искры означали, что чемпион просто не готов участвовать дальше, то теперь, по просьбе Крауча, Все должны были запомнить два вида этого заклинания. Желтый, означающий, что участник просто сдается, и красный, означающий, что чемпион в беде и нужна серьезная помощь. В таком случае, вместе с преподавателями прибудут тройка авроров и целитель, чтобы оказать медпомощь. Запустив искры, Гарри стал дожидаться помощи, не забыв заставить француженку принять зелье, снимающее последствия круция. Беспокоиться за кубок он не стал, так как крама нет, Флёр не способна сейчас к продолжению, а Седрика отвлекает Добби. Помощь пришла оперативно. Уже через 3 минуты к ним продрались 6 магов. 3 Аврора, целитель, Ремус и профессор Флитвик. Гарри, профессор Люпин, Флёр нужна помощь, но она не способна взять в руки палочку. Я подал сигнал и остался с ней, чтобы ничего не случилось. Профессор Флитвик, едва прибыв на место, вместе с целителем двинулся к пострадавшей, делая пасы палочкой. Когда он закончил, его глаза вспыхнули. «Мистер Поттер Эванс, можете объяснить, почему девушку пытали круциатусом? Если я расскажу, вы не поверите, а времени у меня нет. Могу предоставить вам свои воспоминания и поклясться, что я не атаковал Флёр. Ори меня спасти», — подала голос француженка, явно проваливаясь в сон после зелья. «Виктор меня пытать», — сказав последнее слово, девушка закрыла глаза и уснула. Целитель, обведя землю взглядом, нашел пустой пузырек. «Я дал ей зелье от круциатуса, чтобы она могла уснуть и отдохнуть. Вот мои воспоминания, готов принести клятву». «Не стоит, мистер Поттер Эванс», — ответил Флитвик. Ремус же в это время осторожно поднял девушку на руки, готовясь уходить. «Мы обязательно все проверим. Теперь бегите, турнир еще не окончен». И снова это проклятое кладбище. Гарри уже в третий раз попадает сюда, но в этот раз, как и во второй, по собственному желанию. Погасив желание начать бой, Поттер Эванс симулировал потерю сознания. Так как Питера больше нет, а Беллатриса мертва, неизвестно, кто станет помогать тому, хотя у Гарри догадки были. Все подтвердилось, когда спустя 2 минуты его буквально за шкирку подняла сильная рука и чуть ли не швырнула в статую, связав веревками. Пришлось показательно застонать и открыть глаза. Ну, как он и думал, Долохов, а рядом с ним Гарри Поттер, раздался холодный голос Волан-де-Морта. Сейчас он представлял из себя не младенца гомункула, а более взрослую версию этого существа. По прикидкам, лет 16-18. Поттер Эванс, с твоего позволения, и я тебя рад видеть, Том. Сколько лет, сколько зим, а ты наглец, Гарри Поттер. Смотри, что стало со мной, после того Хэллоуина. Я превратился в ничто, но сегодня, с твоей помощью, я верну былое могущество. Долохов, начинай. Вернешь, как же, произнес Гарри про себя, невербально и по-тихому разрезая веревки без палочковой сика. Заклинание получалось слабым, и веревки слишком медленно разрезались. Тем временем, Долохов помог дойти Редблу до кипящего котла, и забраться ему внутрь. Сражаться с этим темным магом в своем нынешнем состоянии Гарри не собирался, а просто ждал момента, когда тот будет отвлечен и ослаблен. А ритуал возрождения уже шел полным ходом. Из могилы вылетела кость, превращенная в прах и отправленная в котел, меняя ее цвет. Занеся серебряный нож, Долохов отрезал кисть руки, кидая ее туда же. В голосе Антонина, в отличие от Питтигрю, не было даже намека на страх, язык не заплетался, а сам маг даже не дрожал. В конце, приблизившись к Гарри, он сильно разрезал левую руку ворона, стараясь сделать это как можно сильнее. Долохов не обратил даже внимания ни на поврежденные веревки, ни на бинты на правой руке парня. Когда кровь оказалась в котле, а Антонин отвлекся на свою рану, Гарри разрывает веревку, держащую его правую руку, и бросает в спину мага усиленную версию шара тьмы, который сегодня атаковал Уизли. Бросок был совершен правой рукой, так как парень боялся, что лишится левой, если атакует ей. Не тратя время зря, Гарри достал запасную палочку, которую держал в ботинке, и разрезал остальные веревки, окончательно освобождая себя. Затем, не давая Долохову встать, бросил ему в спину 3 ледяных шипа, убивая мага, и стал ждать. Ожидая возрождения, Поттер Эванс услышал шелест травы. Бросив взгляд в ту сторону, он увидел Нагайну, что злобно зашипело на него. Усмехнувшись, парень трансформировал свои глаза в змеиные и яростно зашипел в ответ. Нагайна опасливо отпрянула назад, пытаясь грозно шипеть, и поползла к котлу. Наконец, котел забурлил, огонь под ним начал трескаться, поднялся молочно-белый туман, и из котла медленно выплыла высокая, худая фигура. Волан-де-Морт возродился. «Одень меня», — приказал темный лорд, но была проблема. Исполнить приказ было некому. «Долохов тебя больше не услышит, Том», — спокойно сказал Гарри, прижимаясь к статуе. Редл резко обернулся, яростно смотря на своего врага. Палочки сейчас в его руках не было, но пальцы явно дрожали, что означало, что он готов, если не убить, то проклясть точно. Нагайна поднялась и воинственно зашипела, почувствовав настроение хозяина. А Гарри быстро отдал два приказа на парсилтанге. Раз — и из рукава выпал шес, размерами превышая Нагайну почти вдвое. Два — и шес воспламенился, но огонь ему вреда не наносил. «Не стоит, Том. Ты же не хочешь, чтобы Нагайна погибла, и ты лишился еще одного крестража». Глаза Ридбла расширились от удивления, после его слов. В них плескался страх и паника, отчего Гарри улыбнулся. Последний раз он видел этот взгляд перед тем, как погибнуть, когда на Аваду Лорда, Гарри ответил тем же. Этот взгляд ему не забыть. «Я знаю про все крестражи, которые ты создал, начиная с 16 лет. Даже про кольцо, которое ты спрятал в доме своей матери, после того, как убил отца и его родителей. Откуда у меня эти знания, спросишь ты? От человека, который знает тебя как облупленного, который сказал тебе, что ты волшебник, Дамблдор». Крик Ридбла огласил все кладбище. Гарри не знал, что Том умеет так громко и яростно кричать. «Я недооценил этого старика, он всегда следил за мной, всегда не доверял. А вот ты оказался очень доверчивым, если решил, что останешься жив, Гарри Поттер. Ты можешь меня убить, Том, вот только если я не вернусь назад, меня будут искать, а когда найдут мой труп, то Дамблдор уничтожит все крестражи, а в бою Шес уничтожит Нагайну. Но ты можешь уйти и продолжать играть в свои игры с Дамблдором, тогда я никому не скажу о твоем возрождении. И что же получишь взамен?» — заинтересовался темный лорд, быстро избавившись от гнева. «Спокойствие от вас двоих, по крайней мере, пока ты снова не начнешь лезть ко мне, но ведь ты можешь подготовиться к этому моменту, разве нет? У тебя нет людей, нет связи и денег, ты сейчас никто, существо без имени и фамилии. Так какой твой выбор? Рискнуть сейчас и дать Дамблдору шанс на победу, или же отступить и подготовить лучший момент для себя?» Редл и Гарри смотрели друг другу в глаза. Про себя Ворон молился, чтобы выбор пал на второй вариант, иначе ему не сдобровать. Но сегодня звезды благоволили Поттер Эвансу. «Мы еще встретимся, Гарри Поттер», — прошипел темный лорд. «Нагайна, мы уходим». Хлопок аппараций, и Гарри остается один, наедине со своим фамильяром и мертвецами. Там же, где и стоял, он упал на пятую точку и громко рассмеялся, с нотками истерии в голосе. «Хозяин», — забеспокоился фамильяр. «Я в порядке, Шес», — через силу ответил Гарри, вытирая слезы от смеха. «Просто я не ожидал, что он согласится отступить. Вы могли его победить». «Нет, не в этот раз. Я слишком устал за сегодня и потратил очень много сил на бои. К тому же, моя левая рука едва работает, несмотря на зелье». «Тогда почему вы его отпустили?» «Как я и сказал, ради спокойствия. Дамблдор отстанет от меня, так как его бывший ученик вернулся, а я никому ничего не скажу, чтобы меня не считали сумасшедшим. В итоге, старик будет из кожи вон лезть, чтобы доказать свою правоту, а Редл будет искать способы сохранить жизнь на Гайне и справиться с Дамблдором. Пока они заняты друг другом, я буду относительно свободен». «Ох, ладно, пора уходить, Шес». Змея быстро заползла на свое место, обернувшись вокруг своего хозяина, который привел себя в порядок и поднял палочку. «Все только начиналось. Акция, кубок, все только начинается». Кубок выбросил Гарри прямо перед трибунами школы, на секунду выбив воздух из его легких. Первое, что услышал, — звук музыкальных инструментов, которые заиграли в его честь. После этого послышались аплодисменты и радостные крики. Естественно, не обошлось без мыслей криков. «Гарри, тихо, котенок. Я в порядке, просто устал. Судя по твоим эмоциям, план прошел успешно. Я прав, прав, Драко. Срочно отправляй сообщение отцу, пусть закрывает Малфой Мэннер и готовится. Если припечет, в его кабинете установлены чары, которые сообщат Амелии о нападении». «Понял. Я пошел». Пока все были заняты, отвлекаясь на появившегося чемпиона, Малфой незаметно покинул трибуны и отправился в кабинет профессора зельеварения отправлять сообщение. «Ты ранен? Есть немного, но я больше уставший, Сью. Как я выгляжу со стороны? Как человек, который растратил все магические запасы энергии. Гарри, эта часть плана была самой глупой и рискованной, к тому же это было опасно. Отлично, значит, образ соответствует действительности. А насчет глупости и рискованности, по-другому нельзя было, но все потом. Сью, мне нужно чуть попозже поговорить с твоей тетей. Скажи ей, что на встрече обязательно должны быть мистер Крокер и мистер Бродерик. Значит, да, Волан-де-Морт, воскрес. Я передам тебе портал, чтобы твоя тетя могла отправиться на то место, где я сейчас был. И нужно собрать всех альбионцев, чтобы убедить остальных. Сириус предоставит мне омут памяти, так что доказательства будут. Скоро может начаться война, и всем надо быть готовыми. Действуем. Не прошло 3 минут, как основатели пропали с трибун, оставляя Гарри одного на растерзание толпы. «Поздравляем, Гарри!» — кричали с одной стороны. «Поттер Эванс победил!» — кричали с другой. «Молодец! Спасибо всем!» — смущенно улыбался в ответ Гарри, с трудом передвигая ногами от усталости. «Спасибо, что поддерживали. Что будешь делать с выигрышем?» — спросил у него кто-то с Гриффиндора. «Пока не знаю. Может, потрачу на свои разработки, но вначале обязательно отправлюсь со своей невестой на свидание». Многие улыбнулись, несколько человек хихикнули, пока парня вели к трибуне, за которой стоял Фадж и Дамблдор. Выслушав поздравительную речь от министра и получив награду, парень услышал голос директора. «Гарри, больше ты ничего не хочешь нам сказать?» «Конечно, хочу», — ответил Гарри, видя, как директор едва смог скрыть радость от этих слов. Эту радость парень быстро разрушил. Испытание было тяжким и опасным, и я испугался за Флёр. А Седрик уже вышел из лабиринта? Нет, но мы уже послали за ним наших преподавателей. Тогда я лучше дождусь его. Седрик мой друг, и я беспокоюсь за него, произнес Ворон, заслужив уважительные взгляды не только от рейвенклавцев, но и от барсуков. Дикгари вызволили из лабиринта спустя 6 минут, когда он сражался с огромным акромантулом. Так как кубок он уже не мог получить, то Хаффлпаффовец решил взять себе другой трофей, чтобы не выходить из лабиринта с пустыми руками. Так он и вышел вместе с преподавателями, слегка потрепанный, с головой акромантула в руках и с поясом, полностью забитый колбами с ядом и кровью паука. Также, на потрепанной одежде барсука ярко сиял знак Альбиона, причем сиял в буквальном смысле. Первым встречать барсука вышел Гарри. Постояв друг перед другом несколько секунд, парни рассмеялись и пожали друг другу руки. После этого Седрика чуть не снесли представители его факультета, дружно хлопая по плечу, скандируя поздравления в его честь и радуясь его трофеям. Едва устояв под градом ударов по плечам, парня все-таки сшибли с ног. Вот только то, что не получилось у всего факультета, получилось у Чжоу. Девушка вцепилась в своего парня и поцеловала в губы, явно не собираясь отпускать его в ближайшее время. Некоторые из барсуков чуть смущенно отвернулись, а остальные радостно засвистели. «Сет, как только вы с Чжоу закончите, подходите к выручай комнате через 2 часа. Назначено общее собрание, к тому же, я обещал все рассказать. Чувствую, это что-то не понравится нам. Это мягко сказано. Поверь, ты обрадуешься тому, что я добрался до кубка первым. В общем, приходи в себя, дружище. Поздравляю с первыми трофеями. До того времени, как соберутся все альбионцы, в выручай комнату прибыли основатели. Драко отсутствовал, так как договаривался со своим отцом, и скорее всего, придет не скоро. Гарри, примерно догадываясь, о чем начнется разговор, готовился и почти не прогадал. Почти, потому что разнос сначала не Гермиона, а не Виллу. Гарри, ты понимаешь, что этот план был самым опасным из всех, которые приходили тебе в голову, выкрикнул Ворон, после того, как Поттер Эванс призвал Патронус и послал его Амелии Боунс. Ну, я считаю, что прохождение ритуала, о котором я только-только узнал, было более опасным, Нев. Это не смешно. На кой, Мордрит и Моргана, ты пошел туда под зельем? Зачем, ты мог погибнуть? Гарри снял очки, потер переносицу и вновь водрузил очки. Послушайте, вы ведь прекрасно знаете, что Уизил присягнул на верность Волан-де-Морту, а значит, все, что происходило в последний год, дело его рук. Ну, не только его, и не совсем рук, но он в этом замешан. Во время первого этапа турнира была порвана цепь дракона, во время второго я едва не погиб от зелья. С учетом этого, третий этап должен был ознаменовать собой что-то масштабное. Это не объясняет, почему ты пил на протяжении почти полугода это. Яростно прошипела Гермиона, ставя на стол пузырек с зельем. Ворон чуть нервно вздрогнул. После рождественских каникул он тщательно прятал зелье, помня, как его на первом курсе спалил Невиллу, поэтому он был осторожен. А то, что друзья заметили его слабость, можно было спихнуть на повреждение магического ядра после второго тура. Пришлось объясняться. Флэшбэк. За 2 дня до начала второго полугодия. Гарри, это очень опасно. Я знаю, мадам Боунс, но другого шанса у нас не будет. Слишком большая вероятность, что во время второго или третьего этапа я могу попасть к Ридблу. Если ему нужно тело, то он захочет использовать для этого меня, ведь я его чуть не уничтожил, а значит, я должен и возродить. Том живет очень долго, и если ему удалось за несколько месяцев вырастить Василиска, то может знать, как вернуть себе тело. Но как это связано с тем, что тебе нужно зелье для подавления своей силы? Все просто. После третьего курса Дамблдор явно понял, что я слишком силен, как и мои друзья. Вы ведь помните, что говорится в пророчестве? Помню. Дамблдору не нужно, чтобы ты был сильным магом, а всего лишь обычной марионеткой. Но, Гарри, зелье подавления очень опасно, оно может навсегда заблокировать твои силы. Не сможет. В полную силу они на меня не действуют из-за моего нынешнего происхождения, но ослабит достаточно. Для меня это самый раз, ведь после того, что со мной произошло, Дамблдор решит, что я сильно ослаб из-за поврежденного магического ядра, и слегка уменьшит свое внимание, а потом ему просто будет не до меня. Эх, все бы отдал, чтобы посмотреть на встречу бывшего учителя и ученика. Друзьям расскажешь? Нет. Во-первых, они не позволят мне этого делать. Во-вторых, захотят помощь. А в-третьих, я должен сделать все сам, чтобы никто не пострадал. Главное не погибнуть самому при этом. А если я покажусь в окружении друзей, разговора просто-напросто не получится. Я им расскажу, но чуть попозже. Пхиентов Флэшбэк. Мерлин тебя. Гарри, такую глупость можно было ожидать от Уизли, но не от тебя. Уизли совершил последнюю глупость в своей жизни, чуть злобно улыбнулся Поттер Эванс. Такая улыбка заставила его друзей слегка вздрогнуть. Ты, наконец, его. Я, нет, не Вилл, я его не убивал. Скажем так, я его просто связал, и все. А что там случилось, я не знаю. Наверняка лежит там, ждет прибытия авроров. Случайно не на той самой полянке? Чуть прищурившись, спросила Гермиона. Гарри ответил, перейдя на Парселтанг. Конишь шашано, любимая. С сата, мы полушашили яд пауков, а они обешашали ос ставить доказательство по поводу Уисли. Какого тут происходит? Удивленно и чуть испуганно спросила Ханна, также на языке змей. Как я вас понимаю, не волнуйся, Хби. Это последствия ритуала, ответил Невилл, пальцем потерев переносицу. Чтобы мы лег с шаше его перенесли, Гарри добавил немного с своей крови. Теперь мы можем шашем понимать его. Это имеет смысл, Сэл. Но почему ты не сказал раньше шаше? Да я как-то забыл об этом. Перешел на обычный разговор Поттер Эванс. Вначале я ожидал, что вы придете в себя, потом мы отпраздновали, ну, а дальше все завертелось. Зато теперь мы можем общаться, не волнуясь, что нас подслушают. Боялся ли Гарри, когда говорил об этом? Нет, конечно. Друзья со второго курса знали о его способности и не испугались, не отвернулись от него. Впрочем, от него почти никто не отвернулся в этот раз, а то, что друзья спокойно приняли тот факт, что он фактически привил им знания Парселтанга, очень порадовало Гарри. Значит, они полностью доверяют ему. Спустя 2 часа, в выручай комнате собрались все, кто имел отношение к альбионцам, и кто в данный момент находился поблизости. Все расселись за огромным круглым столом, на котором стоял омут памяти с уже погруженными в него воспоминаниями Гарри. В общей сложности, в выручай комнате собралось 14 человек. Гарри Поттер Эванс, Гермиона Гринджер, Невилл Лонгботтом, Сьюзен Боунс, Полумна Лавгуд, Ханна Аббот, Драко Малфой, Дафна Гринграсс, Блейз Забини, Седрик Дигори, Чжоу Чанг, Мариетта Эджком, Терри Бут и Энтони Гальдштайн. Так, все, кто мог появиться, сейчас здесь. Отлично. Я прекрасно знаю, что у вас много вопросов, но прежде, чем вы хоть что-то спросите, я хочу, чтобы вы по очереди посмотрели мои воспоминания. После этого, если вы хотите, я принесу магическую клятву, что не изменял их, перед тем, как показал вам, и можете задавать вопросы. Пусть все удивились, но любопытство взяло верх, и каждый стал смотреть в омут памяти. После просмотра альбионец резко откидывался назад, с ошарашенным взглядом, отчего у следующего еще сильнее разгоралось любопытство. Потребовался еще час, прежде чем омут памяти снова вернулся к ворону. «И сколько тут правды?» — спросил Бут, видно находясь мыслями далеко отсюда. «Все, и Уизли, и Крам, и кладбище, Мерлин и Моргана. Гарри, ты был прав, когда говорил, что я буду рад, что не добрался до кубка первой», — пришел в себя Седрик. «Не думаю, что в ином случае я бы сидел здесь с вами. Если все так, получается, что тот, кого нельзя называть, вернулся. Почему ты сказал ему, что не расскажешь о возрождении?» «Тер, причина в том, что мне никто не поверит. Фадж, будучи трусом, просто похоронит меня под грязью, которую министерство будет выливать на меня сразу после этой новости, а вместе со мной пойдут те, кто хоть какое-то отношение будет иметь ко мне. Я не собираюсь подставлять вас, но и оставлять все так, как было, не буду. Хочу сказать сразу, следующая новость содержит секретную информацию, которую знают лишь единицы. Если вы не уверены, что сможете сдержать ее и не рассказать кроме тех, кто уже знает, можете ненадолго выйти. Просить всякие непреложные обеты я не собираюсь, так как это не гарант. Как это не гарант? Возмутилась Мариетта. Непреложный обет не позволит даже Легилименту прочитать эту закрытую информацию. Но можно приказать, спокойно ответила Гермиона. Империя или сыворотка правды может заставить мага сказать информацию, даже если она была под обетом. Правда, перед этим маг испытает жуткую боль, а рассказав, он погибнет. Мариетта, Энтони и Чжоу вздрогнули и побледнели, но ни один не вышел из выручай комнаты. Вы остались. Хорошо, тогда я начну. Как вы знаете, в 81-м году Волан-де-Морт напал на мою семью, тогда как Беллатрис Лестриндж напала на семью Невилла. Причина этого поступка – пророчество, которое изрекли незадолго до этого. Под это пророчество подходили мы оба, но Волан-де-Морт выбрал меня, считая, что я представляю опасность. Это он так думал, но сейчас не об этом. Все вы помните то, что произошло 2 года назад у нас в школе, о нападении наследника Слизерина. Им являлся Том Марвелла Реддл, который впоследствии взял себе новое имя, став самым опасным магом после Гриндельвальда. Невилл, покажи. Лонгботтом начертил в воздухе слова, и когда убедился, что все их прочитали, взмахнул палочкой, меняя буквы местами. Том Марвелла Реддли, Иам Лорд Волдемарт. Том Реддл это, тот, кого нельзя называть, да, Энтони, и называя его по имени, встрял в разговор Драко. Если не можешь, зови Томом. Гарри и профессор Снейп сразились с ним, и наш министр решил, что он побежден окончательно. Мой отец рассказывал, что Фадж настолько сильно испугался новости, что он чуть не возродился, что теперь будет жестко пресекать любые подобные новости. Вот только он не знал, как Редб выжил после Хэллоуина 81-го, а помогли ему самые темные артефакты, которые только может создать человек. Крестражи, так называемые якоря его души, которые не дают ему погибнуть окончательно. Если вы это знаете, то почему никому не рассказали? Спросила Чжоу. Кто тебе об этом сказал? Хмыкнул Гарри. 1.5 года назад мы встретились с Амелией Боунс, главой ДМП, где и выслушали пророчество. И с тех пор, в тесном сотрудничестве с ними мы начали поиски и уничтожение крестражей. Мы уже близки, но теперь, с учетом возрождения Тома, Поттер Эванс встал из-за стола и нервно вздохнул. Все из нас, так или иначе, пострадали от действий Тома, и после почти 14-летнего перерыва он вернулся. Убить его сегодня не получилось бы, так как несколько крестражей держат его на этой земле, но это не значит, что он не погибнет потом. А так как мы знаем преступления Тома во время войны, я объявляю мобилизацию организации «Сердца Туманного Альбиона». Ознакомьтесь. Гарри хлопнул в ладоши, и перед каждым альбионцем на столе появились исписанные пергаменты и браслет на руку каждому. Перед вами список. В нем записан состав нашей организации, наших союзников и противников, как живых, так и уничтоженных. Не забудьте надеть браслет. Он нужен для связи и для того, чтобы можно было спрятать туда список. Если браслет нагрелся, значит, с вами хотят выйти на связь, и на нем появится имя того, кто вызывает. Если чувствуете легкое покалывание, значит, произошли изменения в списке. И наконец, если браслет стал холодным, значит, кто-то из нас погиб или находится в смертельной опасности. Оповещение будет с именем, как это происходит со связью, так что мы всегда будем знать о том, Кто в опасности? Гарри, подала голос Мариетта. А почему в списке противников стоит директор Дамблдор? Со знаком вопроса. Потому что он не является нашим другом, жестко ответил Ворон, и его зрачки опасно сверкнули. Он не помог моей семье и семье Невилла, когда мы нуждались в нем больше всего. Он оставил меня на крыльце дома моих родственников, ночью, на морозе, ради общего, мать его, блага. 10 лет меня мучили, называли уродом и ненормальным, а родители Невилла лежали в больнице, где им так и не оказали нормальной помощи. Сириус больше 10 лет сидел в Азкабане, хотя Дамблдор мог своим авторитетом заставить Визингом отсудить его по всем правилам, а вместо этого, Сьюзен и Невиллу пришлось самим разгребать все. 2 года назад, Мия и Луна оказались на грани смерти, и не надо говорить, что он ничего не знал. Том был его учеником, он знал его вдоль и поперек, и я не верю, что столетний чародей, который 50 лет является директором этой школы, не мог знать, что по ней ползает огромный Василиск. Я пока не вписываю его в наши враги, но и другом назвать его не могу. Нам всем надо быть осторожными, особенно если он решит снова созвать свой Орден Феникса. И еще одно. Попрошу вас связаться с вашими родителями и попросить их связаться с Амелией Боунс, она все подтвердит им. Все свободны. Мариетта, подожди. Оставшись с девушкой наедине, Гарри подошел к ней. Мэри, коротко обратился к ней Поттер Эванс, понимаю, что у тебя мама работает в министерстве, и ты можешь испугаться связываться с нами, чтобы никто не пострадал. Сразу скажу, что никто не станет тебя в этом винить, так как в случае начала войны, мы все будем в опасности. Если хочешь, можешь выйти из организации, пока участие еще не широко известно. Нет, Гарри, ответила Мариетта, я не скрою, мне страшно, но ты предъявил доказательства, ты всех нас предупредил, из-за чего мы можем успеть подготовиться. Уходить я не собираюсь, и сегодня же свяжусь с мамой, чтобы она переговорила с мадам Боунс. Как я поняла, действовать открыто мы пока не будем. Именно так. Во-первых, многих из вас надо натренировать, а во-вторых, пока Том не покажется пред всем народом, никто и пальцем не двинет, чтобы что-то против него сделать, а нас еще и на смех поднимут. Будем по-тихому готовиться и искать способы ослабить его позиции. А как? Послышался громкий хлопок, и на столике появился пергамент на имя Гарри. Хаэм, письмо от Амелии. Говорит, что нужно срочно встретиться. Не нравится мне это, нахмурилась Эпшком. Почему-то мне кажется, что этот разговор будет не из приятных. А когда у меня было по-другому? Ладно, отправлюсь навстречу, все равно хотел с ней поговорить. Удачи, Гарри. Спасибо, Мэри. И тебе. Много времени, чтобы добраться до места встречи, Гарри не потребовалось, но каким-то шестым чувством он догадывался, что Мариетта была права, и хотя бы часть разговора ему не понравится. Знал бы он заранее, что именно ему не понравится. «Мадам Боунс, рад вас видеть», — произнес Гарри, входя в кабинет. «Мистер Крокер, мистер Баут, давно не виделись. Гарри, во-первых, хочу поздравить тебя с победой. Ты молодец, хорошо справился с опасностью и выжил, хотя я считал и до сих пор считаю, что использовать зелье подавления было слишком опасно. Спасибо за поздравление, мадам Боунс», — сделал поклон Ворон, улыбаясь и отмечая, что Сол Крокер какой-то напряженный и даже слегка злой. «В письме вы писали, что у вас есть 3 новости, и вы хотите срочно встретиться со мной. Все правильно, Гарри. Первая новость, мы нашли на поляне в запретном лесу волшебную палочку и руку, принадлежащую Рональду Уизли Пруэтт. На руке была обнаружена темная метка, так что завтра весь магический мир узнает об этой новости. Отлично, вздохнул паренек, усаживаясь на стул. А зачем он пошел туда, и какова причина смерти? Кто знает, спокойно ответила женщина. В лесу живет множество опасных зверей, и если пожиратель смерти пошел туда, то причин делать это было множество. А причина смерти, опасное существо оторвало ему руку, когда он либо напал на него, либо вступил на его территорию. Неудивительно, Рональд всегда был идиотом, достаточно вспомнить, как он подошел к гиппогрифу и тот напал на него. А вы уже были на кладбище? Были, вот тут как раз и вторая новость. На кладбище обнаружены следы темнейшего ритуала, магический след до сих пор остался там, но свидетельств того, что в этом хоть как-то замешан Том Реддл, нет. Гарри несколько раз моргнул, пытаясь собраться с мыслями. Кажется, он чего-то не понимает. Как это, нет доказательств? Там должен был остаться труп Долохова. Нет там никого, злобно рыкнул Крокер, причем от его голоса вздрогнул не только Гарри, но и Баут. Когда мы оказались на кладбище, остались только следы от ритуала. Людей, помимо уже давно лежащих там, под землей, не оказалось. Но как же так, я лично пробил ему спину тремя ледяными шипами. Я убил его, я точно знаю. Антонин много раз уходил от смерти, он в этом настоящий мастер. Если он не изменил своим привычкам, то до сих пор носит свою кожаную безрукавку из кожи драморога и чешуи дракона. Так что, ты его не убил, хотя уверен, что очень сильно ранил. Думаю, что через 2 месяца мы снова услышим о нем. Ворон стукнул кулаками по столу, отчего крышка стола покрылась трещинами, особенно под правой, звериной рукой. Вот только сам Гарри этого еще не заметил. Мерлин и Моргана, так и знал, что надо было целиться в голову. Я-то думал, что лишил Тома еще одного последователя, а тут... «Не вини себя, Гарри», — вздохнул Крокер, успокаиваясь. «Ты не знал Антонина, не знал его привычки и способности, поэтому и сделал так. Все приходит с опытом. Во времена возвышения Темного Лорда Антонин наравне с Беллатрисой возглавлял большинство боевых отрядов, и думаю, когда восстановится, то продолжит это дело. Поэтому я хочу спросить еще раз, Сол», — обратилась к мужчине Амелия, — «готов ли ты вернуться к Аврорам?» «Амелия, я уже давно перестал быть Аврором, я всего лишь невыразимец», — спокойно ответил Крокер, но даже Гарри заметил в его глазах старую тоску. «Я уже не тот, кем был 15 лет назад и наверняка потерял все свои навыки». На плечо мужчины легла ладонь его друга, Бауда. «Это ты-то потерял навыки, Сол, ты практически каждый день тренируешься на протяжении всего этого времени, и уж если кто и может вернуться на старую должность, то это ты. Я, на протяжении всех этих лет, что работаю с тобой, видел, как ты мечтал вернуться на работу в Аврорат, и вот перед тобой замаячил реальный шанс. Неужели ты его упустишь?» Что сказать, Соло приперли со всех сторон. Баут был прав, когда говорил, что он мечтает вернуться, а Амелия готова дать ему возможность исполнить эту мечту. Да и желание добраться до Антонина так и не утихло. «Хорошо, я готов вернуться, но вначале я пройду проверку. А то кто знает, может, мне и патрулирование не доверит даже». «Другого я не ожидала, Сол», — радостно улыбнулась Амелия. «Если сможешь подтвердить свои навыки, то станешь старшим Аврором. Ты еще в 80-м году заслужил это звание, так что не думай, это не подачка, это заслуженно. И еще, Гарри, постарайся успокоиться. Не думаю, что стол выдержит еще одного удара». Поттер Эванс, наконец, обратил внимание на свои руки и на стол. «Простите, мадам, кажется, я неосознанно обратился к своей натуре Василиска. Ничего страшного, главное, что ты не обратился в огромную змею. Ты уже решил, что будешь делать в связи с возрождением Темного Лорда?» «Уже сделал. Сердце Туманного Альбиона все знает, и у нас объявлена мобилизация. Думаю, родители альбионцев скоро обратятся к вам, как я их попросил, поэтому прошу рассказать им все, что считаете нужным. Ну и КХМ предлагаю вам вступить к нам. Дополнительные люди, к тому же такие опытные, нам будут только в плюсе. К тому же, с учетом того, что в министерстве мы не можем всем полностью доверять, это может быть опасно. Даже если вас в чем-то захотят обличить, всегда можете сказать, что просто учите детей, которые в будущем хотят работать на благо магического мира, так что будете защищены от посягательств». «Хех, долго над этим думал, Гарри. С тех пор, как Том возродился, мистер Баут, нам всем нужно наращивать силы, ведь он не будет сидеть сложа руки, а сидеть, засунув голову в песок, как Фадж, я не собираюсь. Мозгами, на его фоне, я обладаю, и быть идиотом не собираюсь». Спустя 10 минут, Гарри возвращался в Хогвартс, с обновленным списком, чувствуя, как покалывает браслет. Теперь все альбионцы будут знать принцип их действия, а заодно увидят, как расширилась организация. И это только начало. Спустя 2 дня Хогвартс шумел как тревожный улей, и все благодаря утренней статье в газете «Ежедневный пророк», которая вышла на следующий день после окончания турнира. Первую страницу, конечно, заняла статья о победе Гарри Поттер-Эванса в турнире трех волшебников, который спас от смерти соперницу из Шармбатона, и после своей победы остался ждать своего друга, Седрика Дидгри. А вот со второй страницы Рита Скитер разошлась по полной программе. Она прошлась и по Рональду, и по Виктору, и по директору школы Дурмстанг, который внезапно пропал после окончания турнира, сбежав после известия, что его ученик использовал пыточное заклинание. А уж когда все прочитали, что Рональд был пожирателем смерти, и на руке уже погибшего ученика была обнаружена темная метка, все ученики начали пересказывать эту новость друг другу. Но не успели все успокоиться, как прочитали сегодняшнюю газету. А одна только первая строчка притягивает к себе взгляд. Массовый побег из Азкабана. Что за? Вот и началось, выдохнул Невилл, прочитав страницу. Темный лорд вновь собирает свою армию. Отец говорит, что темный лорд просто разрушил часть тюрьмы, выпуская своих последователей. В этом и была проблема. Все не только не ожидали атаки, но и находились внутри тюрьмы, не заметив опасности. Почти половина охранников погибла сразу. А к вам он не наведывался, Драко? Пока нет, но ожидаем, что скоро обратит к нам внимание. Со вчерашнего вечера метку жжет постоянно, но отец не обращает на нее внимания. Может, Малфой Мэннер закрыть Фиделиусом? Гарри, не обижайся, но твоим родителям он не сильно помог в 81-м. Слишком много тех, кто будет только рад предать нас. Да я не обижаюсь, просто хочу, чтобы твоя семья была защищена. Драко послал друзьям эмоцию, которую худо-бедно можно было назвать благодарностью, и снова уткнулся в газету. Всего сбежало 15 пожирателей, и почти все имена отец Драко прекрасно знал. Покидать работу Люциус не собирался, но теперь он сразу перемещается из дома в министерство. Ему с трудом удалось уговорить на то же самое Руквуда, который порывался отправиться к темному лорду, но Люциус умудрился уговорить мужчину, что, отправившись к нему, он больше не вернется, ведь вряд ли тот простит Руквуда. Хуже всего, что темная метка беспокоит отца сильнее, чем он это показывает. Что же делать, Драко? Есть пара способов избавить Люциуса от метки. Пытавшийся выпить в этот момент чай Драко едва не подавился. Это невозможно. Возможно, Том использовал темную магию, с привязкой к душе и телу. Блис нашел несколько интересных записей в родовой библиотеке, да и у Блэков было что-то похожее. Вот только приятного будет очень мало. И что надо делать? Ну, во-первых, нужно место, где можно будет провести темно-магический ритуал, который не обнаружит министерство. А во-вторых, провести ритуал благословения Хель, ответил Забини. Не вижу в этом ничего тяжелого. Отец сможет его провести. Драко, не тупи, пожалуйста. Ритуал должен проводить не Люциус, а ты, как его наследник и сын. Ай-яй-яй, Малфой выпал в осадок. Если прислушаться, то можно было бы услышать, как в один момент мозг полностью перегорел и стал недоступен для любой информации. Даже Луна, которая в основном теперь сидела за столом Слизерина в течение больше полугода, не смогла до него достучаться. Поэтому друзьям пришлось ждать, пока он выйдет из ступора сам. «Я, ребята, вы что, сдурели? Я не смогу провести этот ритуал. А Моргана? Да я только недавно полностью пришел в себя после разрыва договора». «Сможешь, Драко», — жестко ответил Гарри. «Мы с Блейзом поможем, так как во время этого ритуала нужно провести еще два, чтобы Люциус не погиб. Да поймите вы, это слишком тяжело для меня. Я же отца убить могу». Паника буквально затопила парня и грозилась выйти в виде стихийного выброса, и только Луне, которая взяла Драко за руку, удалось его утихомирить. «Драко, послушай, я не знаю принципов работы темной метки, но даже если Том до вас не доберется, он будет пытать Люциуса меткой. Со временем боль будет схожа с Круциатусом, а то и хуже. Если не разберемся с этим сейчас, потом будет поздно. Других способов, я так понимаю, нет? Если и есть, то времени на поиски почти нет. Драко, я в библиотеке едва эти упоминания нашел, чуть матери с сестрой не попался на этом. Единственный, кто может знать способ снятия метки, сам темный лорд, и не думаю, что он нам поможет. Ладно, хорошо, Мордрит с вами. Когда начнем? 10 числа июля. Дольше затягивать нельзя, да и нам нужно полностью подготовиться. Хм, основатели почуяли, что мысли Гарри окрасились вопросительностью и заинтересованностью. Поэтому, когда он встал из-за стола, не доев, с нескольких сторон на него налетели мысли друзей. «Ты куда? Надо кое с кем поговорить. Скоро вернусь». Куда побежал Гарри? Ну, с этой-то девчонкой он бы и в жизни не стал говорить, но, несмотря на многие отрицательные качества, Лаванда обладала одним хорошим качеством: она всегда была в курсе всех новостей в школе. Правда, сейчас обычно яркая и болтливая девушка была похожа на запуганную серую мышь. Впрочем, неудивительно, если вспомнить, что она была девушкой Рона, а передвигалась девушка быстро, причем пользуясь редко используемые коридоры. «Лаванда, а?» – подпрыгнула девушка, резко развернувшись и чуть не упав. «А, это ты, Гарри?» «Да вроде с утра был я», – усмехнулся Ворон, но быстро стал серьезным. Все-таки смотреть на Браун, которая озиралась по сторонам, словно запуганный зверек, зрелище не из приятных. «Ты в порядке?» «Я, да, все хорошо, все нормально, я в порядке». «А что?» – быстро и коротко ответила девушка, пытаясь держать хорошую мину при плохой игре. Вот только взгляд сильно выдавал ее. «Лав», – позвал Гриффиндорку Гарри, – «я все-таки не идиот. Даже косметика не может спрятать тот факт, что ты 2 дня плакала. И я явно вижу, что тебя пусть и не трогали, но явно издевались, причем ваши жильвята. Нет, все хорошо, просто я, а не Ирон». И тут девушку прорвало. Ее плач, наверное, слышал весь Хогвартс, так что пришлось парню быстро наколдовывать чары тишины вокруг. Сильно ей досталось. Теперь все знают, что она была девушкой пожирателя, а значит, фактически, она сама пожирательница. А зная отношение Гриффиндора к Слизерину, ответ очевиден. Жаль ее. Прекрасно видя, что еще немного и с девушкой случится настоящая истерика, Гарри легонечко потряс ее за плечо и позвал. Лаванда резко дернулась вперед, уткнувшись лицом в грудь парня, не переставая плакать. «Лаванда, успокойся, ты же не могла знать, что Рон окажется ну вот таким вот человеком». Из всего следующего плача, изредка прерываемого монологом, среди которого можно было вычленить следующее. Никого из Гриффиндора не интересовало, что Лаванда не знала о Роне такого, все сошлись на мнении, что она такая же, и поэтому начали планомерную травлю девушки. Единственное, в чем ей повезло, это что сейчас нет близнецов Уизли, те бы за 2 дня точно ее извели. «Лаванда, а теперь послушай, если почти все гриффиндорцы болеют разжижением мозга, это их проблема. Волшебный мир уже давно перестал нормально соображать, поэтому верит во все, что написано, вместо того, чтобы думать самим. Гордо подними голову вверх, презрительно хмыкни в сторону недоброжелателей и не слушай их. Твои подруги остались с тобой, вот и держись их, потому что они, единственные, у кого есть голова на плечах. И не надо плакать, они не заслуживают твоих слез». Спустя еще 5 минут девушка начала успокаиваться, а в конце даже не смело улыбнулась. «Спасибо, Гарри», — шмыгнула носом Браун. «Но это будет тяжело. Поверь мне, не тяжелее того, что мне пришлось 10 лет прожить в чулане под лестницей, до того как я попал в магический мир. У каждого человека есть свои испытания, которые мы должны пройти. Я свое самое первое прошел, теперь твоя очередь. Если что, обращайся ко мне, или Невиллу, мы быстро успокоим самых упертых. Мерлин, уже 9, у меня ведь встреча назначена через час. Так, давай я провожу тебя до гостиной, и тогда уже отправлюсь». Проводив девушку, Гарри едва успел попрощаться, начав спускаться по лестнице, когда его остановил голос Лаванды. «Гарри, можно?» Вопрос. Хогвартс-экспресс увозил учеников обратно в Лондон. В одном из купе сидел Гарри, вместе со своими друзьями. Сам огненноволосый ворон был полностью погружен в свои мысли и не принимал участия в разговоре. Но это не означало, что ему позволит прохлаждаться.